Со мной в Европейской жил Евтушенко. Он до утра читал мне стихи. В те дни он был совсем еще молод, всего лишь чуть больше года назад отпраздновал 30-летие, а при всей своей мальчишской внешности казался моложе на 10 лет. В нем сочетались и органично душевность и самоутверждение, распахнутость и боеготовность. Эти разноречивые свойства словно скреплял собою клокочущий, честолюбивый темперамент. Не слишком редкий российский феномен. Именно благодаря ему поэтическая биография вплетается в ход политической жизни. Запомнился мне характерный штрих. В одном из своих стихотворений, кажется, это был «Переезд», он обратился к себе как к пророку. Я по инерции засомневался, нужно ли так. Он сказал: «Да, так правильно». Чтение моей пьесы прошло в экзальтированной атмосфере. Элла Попова внезапно воскликнула с растрогавшей меня непосредственностью: «Что будет с Зориным?» Я засмеялся, однако актеры остались серьезны. Товстоногов в своем заключительном слове веско сказал: «Этот спектакль — дело жизни и театра», словно поставил твердую, бесповоротную точку. Альхина подвела ко мне старушку, настолько ветхую, что вздохнуть было страшно. Не без усилий я узнал Елену Маврикиевну Грановскую, сыгравшую 10 лет назад в моих гостях Кирпичеву мать. Я бережно коснулся губами ее уже невесомых пальцев. Она перекрестила меня, шепнула: «Храни вас Бог, я счастлива». Едва я возвратился в Москву, идеологическая комиссия, так выразительно именовалось это злокачественное образование, явилась смотреть несчастную палубу. Пришли защитники. Марк Донской, Рубен Симонов, Михаил Жаров. Все они были так горячи, что громовержцы капитулировали. Палубе позволили жить. На следующий же день Борису было всемилостивейше разрешено начать репетицию энциклопедистов. Эту короткую передышку я использовал, чтобы без помех записать сценарий скверного анекдота. В конце декабря я поставил точку. В те же дни произошла одна прелюбопытная встреча. В Москву приехал Василий Шульгин, некогда столб Государственной Думы, разогнанный 17-м годом, автор 3 книг о революции, долго и храбро с ней воевавший. Он был арестован в Югославии, когда в нее вошла наша армия. В то время он был уже очень стар. После 12 лет лагерей он доживал свои дни во Владимире, и вдруг, неожиданно, Фридрих Эрмлер задумал поставить урок в истории, снять документальную ленту об этом поверженном враге в поучении и наседании. Замысел был четок и прост. Вот перед вами жалкий обломок сметенной романовской России, и его поражение символизирует несокрушимость нового строя, вплетая свой лавр в венок победителей. Все получилось наоборот. Древний, едва живой Шульгин был на экране настолько значительней, настолько мудрее своих оппонентов, тусклых, плоских и косноязычных, и было в нем столько внутренней силы, не говоря уже о достоинстве, что фильм положили на полку. Увидев его, я испытал то же волнение, с каким недавно на панихиде Василия Гроссмана смотрел на Илью Эренбурга, с каким склонился перед Грановской, заглядывал в запредельный мир. Люди, стоявшие передо мной, уже оторвались от этой тверди и созерцали с улыбкой всеведение, все наши заботы и наши страсти. Шульгин говорил, что он с юности мистик. В своих скитаниях он привык вслушиваться в голос судьбы и исследовать его указаниям. Он рассказал, как однажды в Проскурове увидел таинственный белый дом, в котором ему не было доступа, и понял, что именно там томится его любимый исчезнувший сын. В комнате, где мы с ним беседовали, было людно. То и дело входил и выходил сценарист Эрмлера, энергичный деловой человек, озабоченно рылся в своих бумагах, а вслед за ним прибегал его первенец, весьма говорливое дитя, заглядывала его супруга. Весь этот шумовой антураж, все эти люди, слова и словечки, которыми они громко обменивались, были настолько несопоставимы с бледным, нездешним стариком, с его едва шелестящим голосом, его кружевной изысканной речью, что я терял ощущение реальности. Я понимал, что экран ему нужен, но, Господи милостивый, прожить без малого век на этой земле, близко соседствовать в своей жизни с Родзянкой, Столыпиным, Милюковым, принять отречение государя на знаменитой станции «Дно», пройти революцию и войну, познать многолетнюю эмиграцию, вернуться в Россию в тюремном вагоне, сражаться со смертным холодом зоны и очутиться под самый конец в доме московского новориша, слудившего эффектный сюжет, стать частью всей этой суматохи, спицу этого колеса. Тема неволи и искупления, всегда присутствовавшая в бытии любого советского человека, пусть часто и не вполне осознанно, не отпускала меня в ту пору. Слишком много было и выплеснуто, и вложено в кинороман «Закон». Его тогда усердно читали в многочисленных московских квартирах и в строгих начальственных кабинетах. Шансы на его воплощение были исходно невелики, но в эту зиму они повысились. На Старой площади у закона появился убежденный защитник, могучий исполин, сибиряк Георгий Иванович Куницын. Он занял свой пост вопреки всякой логике, по странной прихоти обстоятельств. Жил он на этой Старой площади, как Егор Булычев, не на той улице, и, разумеется, был скоро исторгнут враждебной ему безликой средой. Впоследствии он стал вольным философом, как одержимый писал свои книги, его называли марксистом-растригой. Возможно, что увлеченность Куницына вдохновила Екатерину Фурцеву, давно относившуюся с симпатией к моим режиссерам, и в январе она пригласила нас в министерство. В тот день она была откровенна. То был трехчасовой монолог изрядно намолчавшейся женщины. Она выразительно нарисовала картину нравов кремлевской верхушки в веселые сталинские дни. Пожалуй, лишь об одном Кузнецове, расстрелянном по ленинградскому делу, она отзывалась с душевным участием. Он был обречен в тот самый миг, когда Сталин ему поверил. Тогда Маленков его уничтожил. О, это страшный человек! О Хрущеве она говорила скупо, но не без сдержанного сочувствия. В конце концов, он сформирован тем временем, пороки времени вышли наружу. Кроме того, его окружали неутомимые подхалимы, ненавидевшие интеллигенцию, они все подбрасывали ему разные жареные факты. В последний период Никита Сергеевич просто не мог слышать слова «культура». Она договорилась при нас с генеральным прокурором Руденко, и через два дня он принял нас в прокуратуре на Пушкинской улице. Это был рыхлый, дебелый мужчина, на круглом мучнистом его лице поблескивали слюдяные глазки. В своей юридической среде он был когда-то весьма популярен. Герой Нюрнбергского процесса, потребовавший казни для Геринга, для Риббентропа и Розенберга, для всей уголовной нацистской клики. Но слава эта сильно поблекла, когда, покорившись воле Хрущева, он заставил пересмотреть приговор, вынесенный несчастным валютчиком, и заменить, вопреки закону, срок в лагере на высшую меру. Руденко разглядывал нас интересом. Обрюзший, с залысинами, с двумя подбородками, он возвышался в просторном кресле. Приглаживая редкие волосы, припомнил, когда допрашивал Берию: «Ручки и ножки буду вам целовать, гражданин прокурор, слизняк, ничтожество». Собственно, с этого все началось, весь процесс реабилитации. Власть имущие были сильно встревожены. Когда он собрался на процесс виновников ленинградского дела, ему вечером позвонил Маленков, хотел предупредить неприятности. «Абакумов вполне может сказать, что я допрашивал с ним вместе Попкова». «Конечно, может», — отозвался Руденко. «Но ведь это ложь!» — вскричал Маленков. «А что стоит солгать Абакумову?» — меланхолично заметил Руденко. Чувствовал, что он с удовольствием вспоминает эту игру в кошки-мышки. Да, это уж был не голос премьера. И в январе 55-го он уже перестал им быть. Впрочем, и в 54-м я знал, что Абакумов не лжет. Пока решала судьба закона, Римской комедии занималось Республиканское министерство культуры. В ведении Коева находились Вахтанговский и Ленинградский театры. До нас долетали тревожные слухи. И тут нам опять улыбнулись звезды.